Оставив Веру за старшую с задачкой подготовить все для бани, а на самом деле просто побоявшись оставить вырубившегося мужа одного, мало ли кто припрется. А тут вот весь арсенал с беспамятным стрелком вместе. Ирка отправилась в Милане Пахомовной подготовить баню. «Мне б такую баньку, чтобы можно было не только через дверь выйти», — намекнула Ирина бабке. «Побаивайся, что дверь кто ломом припрет», — внимательно посмотрела Милане. «Ага», — кивнула на ходу Ирка. «Я могу посмотреть, пока помоетесь». «Спасибо, только вот все еще учить вас надо с оружием обращаться». «Вот уж не думала на старости лет такому учиться». «Я тоже не думала, что такое будет», — усмехнулся Ирина. «То-то вы в лесу склады и строили», — ответно хмыкнула старуха. Ирка помолчала. Она все это время относилась к работе Виктора как к мужскому нелепому хобби, считая, что лучше пусть он с ней в лесу валандается, чем бегает по бабам, пьет водку, еще как веселится в одиночку. А хобби бывали и куда более дурацкими, тот же футбол, Ирка на дух не переносила. Рабы уже большей частью помыты, испуганные с ожиданием уставились на Ирину. «Это вполне банька подходит», — открыла низенькую на широкую дверь Милане. Ирка осмотрела старенькую, но вполне крепкую баню, согласилась. Невеликая банька была с разнообразными тазиками, топившейся по-белому с крохотным предбанничком, где лежал на скамейке забытый кем-то сырой вафельный полотенце. Да в углу висел древний обшарпанный веник, годный скорее для того, чтобы пол мести. Зато кованый засов на двери был словно крепостной. Да и случись что нехорошее, выскочить можно было через дверцу на фронтоне. Про то, что дверцу можно взять на мушку, Ирина решила не думать. Велела натаскать воды в котел нагреть. Строго посмотрела на рабов. Те зашевелились. Складывалась странная ситуация, когда Ирке не представлялось, как себя вести с ними. И сотрудники корпорации тоже были в недоумении. Рабы они по-прежнему или уже свободные граждане с правом всякого разного. Пока, правда, подчиняются безоговорно. Пока рабы заново грели воду и мыли после себя баню, Ирина вернулась к мужу, отослав Веру, собравшуюся узел чистым бельем, какими-то шампунями проследить за подготовкой банного дня. Витя уже проснулся, пожаловался, что повязка давит. Просил попить. Да место рано отекло, нога опухла. Но в целом Ирке показалось, что муж куда уже лучше выглядит, чем вчера. Оживел как-то. По его просьбе Ирина, пыхтя паровозиком, в несколько ходок по лесенке приволокла в комнату к Виктору весь арсенал, который собрала и нашла, поставила ружье рядком к кровати. Ящик с патронами, так и не разобранным после Веркиной сортировки, установила на табуретку. Добавила 6 незнакомых сверкающих патрончиков из кармана. Заменив перевязку и дав мужу в руки чистить тот самый роскошный карабин, чтобы не заскучал, Ирка заперла дверь внизу и, грустно глянув на побитые сиротливо стоящие на улице джипы, отправилась в баню. Вера печально стояла у двери бани, увидев напарницу, пожаловалась. «Прикинь, тут даже душа нет!» «Я в курсе!» — ответила Ирка и ухмыльнулась в душе. Сразу мытья не получилось. В топке еще плясали огоньки красивые, чистого синего пламени. Ира вздохнула, обошла баньку, глянула, что находится вокруг. «Эй, если вы что заметите неладное, кричите!» — окрикнула она топтавшихся неподалеку рабов. «Что, не идем-то?» — неторопливо сунулась Вера. «Угли еще не готовы, угарный газ прет. Так что вьюшку не закрыть, иначе угорим». Верка посмотрела искоса. «А эту, как ее, зачем закрывать? Не закроем, тепло выйдут в момент. Не баня будет. Ладно, пойдем пока разденемся, то все. В предбаннике было жарко наверху и холодом несло по полу. Почему-то слегка пахло хлебом и палой листвой. Раздевались не торопясь. Ирка не удержался, весьма пристально оценила, незаметно бросая быстрые взгляды, когда Вера не могла этого засечь, как напарница сложена. И не очень порадовалась наблюдением. Личико у Веры было простоватым, с носом кнопочкой, а вот сложена она была куда как хорошо. Свою стать Ирка знала прекрасно и не обольщалась. Была она ширококосной, крепкой и с тяжелыми крупными грудями и плосковатым задом. Насчет своей талии Ира считала, что она в принципе есть. У Веры талия была настолько явно выражена, что и говорить не приходилось о принципах. Бедра худоватые, груди невелики, но тут Ирка вздохнула с грустью, красиво смотрелись. Она всегда завидовала таким девчонкам, у которых грудки были острыми, с задорно торчащими вверх сосками. И соски, как на грех, были красивыми, светло-коричневые цилиндрики с ровными кругленькими ореолами. Хоть бы жопа у нее была волосатой, не очень-то по-товарищески пожелала мысленно своей напарнице Ирина. Вспомнив, как ругался прошлым жарким летом Витька, когда они ехали в тесной маршрутке, и он чуть не уткнулся носом в волосатый крестец, стоявший перед ним в сиденье в девахе. Та и впрямь здорово придумал носить подспущенные джинсы со стрингами, имея при этом банально волосатую жопу. Витька потом долго возмущался этим фактом. Не нравились ему волосатые женские задницы. Именно по этой причине шерсть снизу спины у женщины вполне Ирку устраивала. Но, к сожалению, и попка у Веры оказалась аккуратной, приятной, круглой. и вся Вера была складной, изящной. И чертово слово пришло в голову, грациозной. Такие мужикам нравятся, и это Ирка знала. А мужиков тут раз и обчелся. И это ее собственный мужик, между прочим. Ирина покраснела от злости. А потом покраснела еще гуще, когда Вера осведомилась. И что это ее так рассматривает, словно она тут стриптиз исполняет? Братец еще больше осунулся, вид имеет красноглазый и осоловелый, да еще от служителя Асклепия прет неукротимо пивом. То, что братец смолит какую-то очень подозрительного вида сигаретку, дополняет картинку. Смесь собачьей шерсти со спитым чаем, обрезками ногтей и старым сеном? Нюхнув вонючий клуб дыма, спрашивает своего ближайшего родственника. По вкусу да, но чем богаты? Написано вроде что сомел, но такое на Малой Арнаутской улице постеснялись бы делать. Надеюсь, что те, кто эти сигареты сделал, умерли в страшных корчах. Ага, а трубку и табак потерял, как всегда? Упырь профукал артефакт? Да, в общем, кстати, здравствуй. Кстати, да, выглядишь фигово. А что тут еще скажешь? Замурзанный у братца вид, бомжеватый, словно он как пирогов и оперирует, и скрывает, делает все в одном и том же наряде. Впрочем, особенно чистюлей он никогда не был. Дык тут столько раз вспоминал свое мирное житье в морге с теплым чувством. И Миха рядом, и спать можно сколько влезет, и даже прозектор за окошком уже как-то по-иному видится. Пивом от тебя с ног сшибательно несет. Оно сытное, я его ем и пью, а главное полгода срок годности, через полгода пива не будет, вообще, представляешь? Хочешь успеть выпить море? Все не выйдет, но сколько смогу. Тут вот дело какое, я договорился с летунами с Бычьего луга, что они тебя смогут взять с собой. У них вылет будет в направлении Новгорода, завтра или послезавтра, смекаешь? Еще бы не смекать. Два лаптя по карте и та самая деревушка, где наш папа с мамой застряли. Здорово. Тебе как это удалось? Опыт не пропьешь, как грустно сказал художник Артемидьев, оглядывая свою пустую мастерскую. Оказалось, что в потоке помог родственникам какой-то фигуры с аэродрома. То ли роды принял, то ли прободную диагностировал и упек Кронштадт, не помню уже. Спросили, чем могут помочь мне. Ясно дело, чем. Вот я тебя и сосватал. Ну да стоило предположить, братец высоты боится, панически. Хотя и не трус, ни разу. Я, правда, тоже боюсь, но он знает, что отказаться у меня не получится. Я же вроде как вольный казак. А он тут уже присох, корни пустил. Да и не отпустит. Он же под Кронштадтскими теперь. Слышал краем уха, что еще как судмеды его пользуют во всю дорогу. Что-то тут серьезно криминально распутывают. А так в целом? А в целом, как говорил знакомый немец, запорожец, блин, кошмар. Ладно, перекур у меня кончился, пойду корячиться дальше. Конца края не видно. А тебе тоже есть работенка. Надо пару раненых забрать. Армиуты просили дать медобеспечение. И ты меня посылаешь? Дел там на чуть-чуть, а они... Они тебе пиво поставляют, угадал? И не только пиво. Все равно твои сейчас будут погрузкой-разгрузкой заниматься. Как слышал, склад охотничьих ружей и боеприпасов кулачить станут. Так что выбор у тебя небогатый. Либо мне помогать на конвейере, либо таскать мешки и ящики, либо прокатиться. На твоем месте я бы прокатился. И с этими словами братец плевывает и отшвыривает окурок. За братцем уже пришли. Из палатки выглядывает смутно знакомый парень, держащий в растопыр белый халат. Относительно белый, надо заметить. «Эй, а почему армейские сами не могут раненых забрать?» «Там спинальник вроде», — бурчит братец, вдевая руки в рукава халата. «Вот совсем хорошо, спинальник. Не было бабе печали. На заводе кажется многолюдно, но это по сравнению с тем временем, когда мы здесь возились. Сейчас тут пытаются запустить производство». Работает сводная комиссия по расследованию. Это так названо несколько сбродных человек. Плюс безопасники пытаются ущучить тех, кто имел отношение к руководству концлагеря. Публики, судя по тому, что я слышал, уже вдвое меньше здесь. Зато она не заперта в цехах, шляется по территории, потому многолюдно тут. Пищит нововыданная рация. Старшой требует прибыть к нему перед ясные очи. Дойти не успеваю. Ильяс перехватывает меня на полпути, вывернув из-за бетонного угла цеха. «Сумка при тебе? Тогда пошли». По дороге излагаю ему, что нужно мне слетать, родителей вывести. И насчет спинальника. Хмыкает, вертит башкой. Так и не ответил, а уже и дошли. С этим разберемся. Сейчас выполним пару мелких задачек, поговорим. Твой ранитый в список входит. Илья скивает на маленький автобус. Близнец нашего покойного спасителя. Лезу внутрь. Вижу полтора десятка бледных лиц, кучу мешков. Следом поднимается к мой начальник. Да порядок, порядок довезем, не волнуйся. Орет он кому-то, оставшемуся снаружи. Двери закрываются, автобус трогается. Мы выкатываемся с завода, и к нам присоединяется УАЗ-буханка. «Куда едем?» – спрошу безработного Ильяса, сидящего так, что его автомат только сейчас замечаю, что у него АК, как у меня, только с какой-то оптикой, не армейской, а магазина еще, и направлен стволом он в салон, на сидельцев. Что-то мне говорит, что в этом явно какие-то штрафники. в деревне у Зигонты», — отвечает мне Ильяс. «Слушай, кончай хамить, скажи нормально». Он делает круглые глаза, становится немного похожим на возмущенного филина. «Вот Кавай, куда серьезнее, рядом деревня Велигонты расположена, еще Олики». «Я первый раз слышу, это далеко?» «Рядом, за Марьино». «Ну, Марьино я знаю». Еще когда был совсем мелким, одноклассник Никон рассказывал, что там в болоте застряла пантера. Торчит только вверх башни со всякими приборами-перископами. И метрах в трех из вола выглядывает на балдашник дульного тормоза. И что там были громадные немецкие склады, которые наша артиллерия сожгла к чертовой матери. Мы воодушевились и устроили вылазку. Родители наплели чего-то, припасли харчей, питья и поехали. Наверное, была такая же весна, и прибыв на место, мы поняли, что в такой слякоти и мокром снеге нам в наших резиновых сапогах до пантеры не добраться. То, что танк там стоял, мы не сомневались, благо видели за лугой в дрище брошенный и вылезший по башню в жижу наш танк БТ. Мы до него добрались с большим трудом, топка слишком. А пантеры больше, значит точно не долезть. Пошли рыть склады. Склады оказались странными. По тонким слоям земли, толстенный слой сжженных железок, разорваны винтовочные гильзы, немецкие и французские пули с выплывшимся из них свинцов, огрызки обоим и все, но много. Рылись в этом хламе, надеясь хотя бы свинца наковырять, но толку никакого. Думали, что он должен вниз течь, а он, зараза, маленькими комочками аккуратно пульку. Зато нашли снаряд, здоровенный, с насечкой от резьбы на медном пояске и с полурасквашенным взрывателем. Оболочка была наполовину сорвана, торчали забитые землей какие-то деталюшки и чуть ли не пружинки. Тогда эта чушка показалась нам здоровенной, но сейчас, полагаю, это был банальный 152-миллиметровый. Немного опасаясь из-за гнусного вида взрывателя, сделали носилки и с трудом отволокли подальше за деревню. Очень далеко отволокли. Ну, во всяком случае, мы так думали. Потому как замудохались изрядно. Дальше собрали костерок, воткнули в него снарядец, подпалили все это и залегли метрах 20. Там яма была отдельная, капонир что ли старый. Раньше мы такие чушки не рвали, а всякая мелочь на манер гранат и полковышечных снарядов и минометок не впечатляла. Подождали 5 минут 10. К 15 пошло. Все тихо. Костер, что ли, потух? Тут и долбануло. Хорошо, никого не нашлось умного пойти глянуть. Не выкатился ли снаряд из костра? Хорошо нас тогда приложило. Лежали некоторое время, как глушеные рыбы. А с неба комочки земли и веточки сыплются. Особенно удивило, как воздануло по всему телу землей. Как с пары метров, если бы плашмя упал. Говорим друг другу что-то, губы шевелятся, а не слышно, хотя не тишина вокруг. Глянули на костерок, тошно стало. Вместо костерка в мерзлой земле воронка метра два диаметром, да в полметра глубиной. На воронке березы рубленые буквы Z лежат. И вместо полянки маленькая поляна большая. Все кусты и подлесок метров на 10 сбрило, только огрызки торчат. А Никон чуть не плачет и губами шевелит интенсивно. С трудом, но поняли, недалеко мы от деревни, надо уносить ноги. Выкатились на дорогу, еще тошнее стало. Там провода какие-то на столбах. Так провода снесло прилетевшим куском дерева. Все, текать надо. Вышли в Марьино. Идем такие милые дети, невинный вид соблюдаем. А местные кулаками грозят и ругаются. Никон приссал, да и мы тоже. Надо уходить шустро, а то и впрямь мельтоны приедут. Пошли через поля аэрации. Мы с дурой согласились. Поля аэрации оказались местом, куда сливали фекалии. А потом растили капусту. Везде снег. А на этих чертовых полях жижа. Чуть-чуть не до обреза сапог. Ух, и замаялись мы по этой жиже продираться. Так потом и не собрались на пантеру глядеть. Ну ее к черту, это Марьино. «Кого сопровождаем?» — спрашиваю своего командира. «Съемочную группу «Дом-3», а заодно остаться в живых и последний герой». «Это как?» «А так. Вторая компания уже такая, хотя сами по себе не подчиняется директору заводу. Воду мутит нахер с пляжа. На выселке. Кошка бросила котят. Пусть вертятся как хотят. В мешках пара ружей, рация коротковолновая, жратва на 3 дня. Короче, набор счастья Робинзона. Понравится жить своим умом, на здоровье, одумаются, сеанс связи оговорен. А если разбойничать начнут? Висельцу видел у завода? Нет. А они там есть, так что выбор их. Один из пассажиров восклицает. «Вы не имеете права так поступать с живыми людьми». «Увянь», — веско велит Ильяс, и тот вянет. «Эй, живорезы, вот это местечко». То, что я говорил, обращается к Ильясу и мне водила. Молодой парень, чернявый, покрытый густой многодневной щетиной. За рулем автобуса он выглядит аутентично. Не дать не взять. Типовая маршрутка с типовым водителем. Тычет пальцем за окно. Там какой-то поселок вроде. За окном слева пожарище. Несколько домов сгорело, стоят коробки. У дороги валяется пара десятков тел, чуть ли не рядком, обгорелые, чернокопченые, в лохмотьях одежды. Поодаль несколько таких же стоячих, вроде даже двигаются. «Во, второй с краю, видите?» «Ага», — отзывается глазастый Ильяс. «Что, что там?» — спрашивает с ужасом глядящий в окно пассажир. «А бака, огнеметчик тут такой образовался», — неторопливо рассказывает снайпер. «Решил огнем зомби жарить». «Еп, только не учел, что прожарить мозги в черепной коробке куда как непросто». «Надо было ему с микроволновкой бегать». «Да тоже результат аховый. Сейчас Марина пойдет». «Марина, у наших тут блокпост был. Потом Морфеус пришел, и все, свалили». «Почему Морфеус?» Водил задумывается. «Просто то ли он черномазый, то ли горелый, харь у него черная, и двигается быстро, то есть двигался». «Упокоили?» «Черт его знает, гоняли его бетером, вроде подстрелили». «Марина пустое, ни людей, ни зомби. Только на выезде мелькает что-то неприятно быстрое, тут же скрываясь за домами. Не могу сказать, что именно, то ли здоровенная собака, то ли некрупный зомби». Успеваю зацепить взглядом характерные детали человеческого костяка наполовину торчащего из канавы. Чисто обглодан. О, еще один поодаль. И еще вон. Подальше от дороги, кучкой сразу несколько. Наши пассажиры встревожились, побледнели еще больше. Не повезло им. Попали под раздачу. Я ведь не маленький, прекрасно понимаю, что пока мы тут с охотничьей командой и прочими такими же дураками носимся, спасая мир, ребята половчее нас устраивают себе сладкое будущее. Нет, конечно, Николай и Ильяс люди вовсе не простые. Своего не упустят. А в карман положит. Но по сравнению с некоторыми знакомыми по той, до бедовой жизни, пионеры-альтруисты, бессеребренники полные. В блокаду от голода и холода умерли сотни тысяч человек. Другие сотни тысяч погибли в невразимо жестоких боях, которые немцы, прошедшие еще Первую мировую, сравнивали с мясорубкой под Верденом. Но ведь были и такие, кто сколотили состояние, обзавелись роскошными коллекциями искусства и всякими ценностями. Я прекрасно понимаю, что в том же Кронштадте сейчас уже вполне себя орудуют шустрые ребята, и их потомки будут называть нас лохами. Как потомки удравших в Ташкент в последнее время старательно поливают дерьмом воевавших в Великой Отечественной. Что-то меня на патетику потянуло, да и вообще расслабился. А, это и понятно. На Ильяса глядя. Он тоже не за окрестностями следит, а скорее за пассажирами. Нет, окна сеткой защищены, мы вооружены. Ну как-то это все на школьную экскурсию похоже. Или все эти разговоры про этого Морфеуса пугалки? Морозы на высылаемых нагнать, чтобы одумались? Но кости-то обглоданы, не бутафория. Место после Марьина пустынное. Пару раз поодаль мелькали деревушки, но мы шустро прем по прямому, как линейка шоссе. Сворачиваем вправо, проскакиваем деревню. Авек Плезир, Велигонты, меланхолически заявляет Ильяс. Следующее конечное, Узигонты, в тон ему вторит водила. И впрямь, скоро тормозим. Пассажиры выгружаются, водила глумливо подражает телеведущим, комментируя высадку. Мне почему-то противно это слушать. Отхожу к буханке, около которой покуривает двое камуфляжных. Здороваюсь, представляюсь. Шофер бурчит что-то себе под нос, кидает сигаретку и лезет в кабину. Второй, рыжеватый с белыми ресницами, оглядывает меня с ног до головы. Потом протягивает руку. Капитан Ремер. Странно знакомая фамилия. Совсем недавно встречал. Вспомнил. Операция «Валькирия». Покушение на Гитлера. Точно. Там как раз был майор Ремер. Наш попутчик в чине чутка не дотянул до однофамильца. Отто Ремер, майор охранного батальона, тот, который пустил под откос операцию «Валькирия», потом отсидел 3 года в демократической уже ФРГ, за то, что считал, что надо дружить с СССР, а не США. Немцы давно делятся на 2 группы. Одни считают, что, как Бисмарк, с Россией лучше дружить, другие хотят в очередной раз Дранкнахостен покорить славянских дикарей. Ремер как раз бисмарские взгляды разделял, а вот антигитлеровские заговорщики как раз не очень. Если бы они победили, скорее всего, наши союзнички быстро пересдали карты. Видимо, у них были личные счеты, именно и только с Гитлером. А вообще, редкий случай, когда фронтовики могут исполнить свои фантазии по отношению к штабникам. Вообще-то, охранный батальон – это была команда выздоравливающих фронтовиков. Что особенно пикантно, резервный батальон именно и был возможностью отдохнуть в столице, своего рода поощрением. И когда они херачили штабных прикладами, оттянулись, небось исполняли заветную мечту каждого фронтовика. Вижу, что героев вот уже именно реалити-шоу уже выгрузили. Почему-то их никто не встречает. «Ты что, даже бикини не одевала?» — удивленно осведомляется Вера. Покраснеть гуще у Ирки вряд ли уже получилось бы, потому внешний ответный удар напарница она перенесла невозмутимо. Но это только внешне, и, пожалуй, только на мужской взгляд достаточно бесполезно для оценки тонких душевных движений. Если бы на Ирку посмотрел бы сейчас стандартный мужик, то он увидел бы только голую смутившуюся деваху, ядреную, здоровую и вполне себе симпатичную. Правда, любой нормальный мужик заметил бы тут же вторую девушку, тоже обнаженную и тоже вполне себе симпатичную. После этого, скорее всего, у мужчины произошел бы легкий клин в башке, и на минутку-другую случилась бы ситуация горемычного буриданого осла, намертво затупившего при виде двух равноценных целей. Если бы нормального мужика после этого тут же спросили, что такое, собственно говоря, происходит, то, разумеется, был бы получен достаточно полный обзор таких статей, как рост, вес, размер грудей и прочие второстепенные детали. Ничего не поделаешь. Чтобы мужчина стал наблюдательным и хотя бы немного стал разбираться в женских нюансах поведения, моментально оценив мимолетную мимику и малозначащее на первый взгляд телодвижение, требуется жесткая и долгая наука, которая обычно постигает за десятилетия семейной жизни. Да и то при этом мужчины учатся понимать язык тела только одной женщины – жены. У особо толковых удается просекать еще одну – тещу. Вот женщина бы сходу выдала полный damage report о только что произошедшей в предбаннике стычке. Впрочем, как пишут умные люди, это заложено в мужчинах и женщинах с тех самых времен, когда и создавал Творец. Именно поэтому мужчине положено засечь цель охоты за километр, а женщине точно знать, где и чем в пещере занимается в этот самый момент каждый из ее 5 детенышей. И потому легкая тут же исчезнувшая гримаса на лице Веры, невольно выставленная вперед ножка и 20 подобных деталей были бы для женского глаза так же очевидны, как для мужского что-нибудь очевидное, кинематографическое, на манер «этот этому дал в морду», да промазал, а это ему сапогом по яйцам хрясь, тот из копыт долой. Вот и для женщины было бы видно, что та, которая потоньше, часто загорала топлес, а вторая под табуретистой не загорала вообще, и уж всяко не делала себе интимных стрижек. И что тоненькая только что уела свою подружку, причем сильно. «Пошли в парную», – пробурчала Ирка. Она отчетливо понимала, что получил щелчок по носу. «Какие тут бикини, когда в лесу схроны строишь? Да тут летом такие комары, что впору мышеловками ловить, и слепни и оводы». Тут Ирка вспомнила чертовы лоси с личинками и ее передернула. «А я этим летом опять собиралась в Турцию», – прощебетала, только войдя в парную Вера. В ответ Ирка шибанула ковш горячей воды на камне. Как паровой котел взорвался. Пар рванул по парилке, словно взрывная волна. Вера, взвизгнув, влетела обратно в предбанник. Ирка присела. Внизу было все-таки не так обжигающе. Даже дышать можно было. Потом добавила еще ковш. На душе стало полегче. Словно сама пар выпустила. «Ты меня чуть не сварила!» Возмущенно воскликнула Вера, когда напарница вышла из парной. «Чуть не пут, ничего не весит!» Спокойно ответила Ирина. И продолжила. «Сейчас нагреется, пар разойдется, можно будет попариться. Вот нафиг, я тебе не челябинский сталевар!» Категорически возразила напарница, вовсе не желающая помирать в этой бане. «Брось, попариться всегда полезно!» Дружелюбно ответила Ирка, опять почувствовавшая почву под ногами и от этого воспрянувшая на манер Антея, и подумала. «Эх, жаль, веников нет, я б тебя попарила бы!» Ишь, Турцию она собралась. «Сейчас я тебе закачу курорт с бикини под бритой мохнаткой, мешком не перетаскаешь!» Вера понимала интуитивно, что зря она ляпнула про Турцию. Ну уж очень хотелось, и помыться тоже очень хотелось, но ляпнуть про Турцию все же больше. «И куда, интересно, все предыдущие подевались?» – интересуется у меня Ремер. «Я совсем без понятия. Ты про сельских жителей?» «Нет, тех, кто тут выжил, эвакуировали. Я про предыдущий завоз. 8 человек было штрафников, как я слышал». Водила автобуса, продолжая свой как бы репортаж, информирует незадачливых участников реалити, шоу, о том, что им стоит взять свои мешки и идти дальше в деревню, и обустраивать свою жизнь по собственному желанию. Тут нянек нет. Наши пассажиры затравленно озираются, даже за мешки не взялись еще. «Какие же вы суки!» – не удерживаясь, заявляет один из выгруженных. «В тютельку!» – отвечает ему Ильяс. «Поехали!» – это уже водитель из буханки торопит. Автобусу воду еще хочется поглумиться. Но Рэмер вскакивает на свое место. Буханка неторопливо гудит, разворачивается, мы трогаемся следом. «Как-то сурово очень», — вырывается у меня. «Зато наглядно, кнут и пряник, старая метода. И ничего лучше не придумали», — весьма равнодушно отвечает Ильяс. «Азиат, ты просто жестковыйный». Ильяс хмыкает, потом совершенно спокойно заявляет. «Любое общество, если хочет жить спокойно, не может обойтись без репрессий. И обязательно репрессии будут. Слово тебе это знакомо?» «Ну, разумеется. Так вот, и можешь эти мои мысли высечь на полированном камне. Где человек, там и жестокость. Разница только в том, кто репрессии устраивает, бандиты или полиция. Если государство сильное, то полиция, как в Америке. Если государство слабое, как у нас было, то бандиты и всякая сволочь, на фоне которой бандиты – просто ангелы. На кого-то обязательно будут плющить. В Акаримас? Не вполне. Тогда слушай. Но договорить ему не дает водила, дав по тормозам весьма резко. Отчего мы хватаемся за автоматы? Сначала я не вполне понимаю, в чем дело. Потом вижу. К нам по дороге оттуда, куда мы прибыли, едет во всю мочь одинокий велосипедист, машет рукой. А чё велосипед начинает мотыляться по дороге, явно к нам едет. И много же у вас тут идиотов, замечает водила. Мысленно я с ним соглашаюсь. Велосипедист наконец подъезжает к нам, барабанит дверь. Переглянувшись с Ильясом, водила открывает дверь. Запыхавшийся парень, мы видим, что он очень молодой, валивается в салон. «Автомат мой верни!» – заявляет он, глядя на меня. «Какой еще к чертям полосатый автомат?» «А пони и красный фургончик тебе не нужен?» – ляпает неожиданность первой пришедшей в голову. «Щенин, ты б сначала просил разрешения присутствовать!» – поприветствовал старших. «А то словно бак, гайдзин какой-то вломился тут!» – замечает наш снайпер. «Автомат мой верни!» «Вот же заладил! Вспоминаю, где-то я его видел!» Он был самый борзый в охранении. Еще приятель с мертвячки, повешенный за ногу на дереве, трусики пытались снять. Точно, забрал я у него автомат, было такое. Пойди вспомни, куда этот автомат потом делся. Да небось, Ильяс уже я приходовал. Ты как без автомата выжил-то во время штурма? Парень зло смотрит, молчит. Поехали, время, говорит снайпер водили. А пассажир? Он за проезд не платил. Бибикает нетерпеливо буханка. Короче, парень, дело такое, мы едем по делу. Цацкаться с тобой времени нет. Автомата твоего у нас нет, но мы можем придумать толковое, если ты нас убедишь в том, что оно того стоит. Или вылазь, твой лесопед еще не остыл, мотор греть не придется. Все. Мне мой автомат нужен. Доктор, чего он к нам прицепился? Твой пациент, что ли? Ну, тебе я рассказывал, это тот из охранения, борзый. Не помню, давай вылазь. Я не могу без автомата. Вот зануда, снайпер горестно развел руками. Ильяс, пусть отработает, нам лишние руки пригодятся. Там же спинальник, его укладывать надо не вдвоем. Йока, поедешь с нами отрабатывать? Поеду, мрачно отзывается парень. Мы трогаем с места. Буханка шустро показывает дорогу. Ильяс присматривается к парню. У тебя что, оружия вообще нет? Кусок трубы. На велосипеде остался. Сильно. А почему такое мощное вооружение? Он мой автомат забрал. Вот заладил. К своему удивлению, Вера осталась жива после бани и даже не ошпарилась. Правда, язычок на время она решила прикусить. Ирка наглядно показала свою выносливость. Да и вообще как-то расхотелось ее дразнить. Распаренные, навертев на голову тюрбана, вернулись в замок. Тут же явился бабка с бидоном. Оказалось, самодельный квас. Странный, светло-коричневый, с непривычным вкусом. Попили с опаской, но оказалось к месту. После парилки особенно. Витька уже заканчивал чистку оружия. И оказалось, в наличии разнобойное наследство. Один роскошный карабин с 8 патронами, тяжелый импортный автомат 12 калибра, два бока-близнеца того же калибра, двустволка-коротышка и длинная горизонталка 16 калибра, бабкина двустволка 20 калибра, странная берданка 32 калибра, да еще малокалиберный револьверчик. Тут с патронами было проще. Имелись в запасе по схронам. Да еще в ящике их было достаточно. Как Витька не пытался узнать, откуда в ящике взялись патроны калашникова да винтовочные, толком ничего не понял. Но хозяйственно присадил винтовочный в диск, расковыряв пару, убедившись, что внутри сухой порох, и в темной глубине гильз посверкают две маленькие точки фольги капсули. «Итак, что делаем дальше?» – спросил на правах мужика, да еще окруженного ружьями и бабами Виктор. «А сам-то что скажешь?» – совершенно серьезно, без подначки спросила бабка. «Сам потом скажу, сначала как на флоте. Пусть по старшинству все выскажутся». «Начинай, соответственно, с младших. Вот давай, красавица, говори». После этих слов Витька почувствовал, что его щеку что-то печет. «Ну так и есть. Женушка уставилась на него тяжелым взглядом. За базаром-то следить придется. Больно уж нехороший взгляд». «Я считаю, что надо составить план». Голосом примерно ученицы отчеканила Вера и шмыгнула носом. «И что записываем в план?» «Еду надо доставать. Кормили нас плохо. А в запасах тоже не густо, как посмотрели. Одни свинки есть только, но мне их жалко». «И сколько нам надо еды?» – осведомился Витя. «Я могу посчитать по калориям». «Ты что, помнишь, в каком продукте сколько калорий?» – удивился Витя. «А то, я всем подружкам диеты рассчитывала», – гордо ответила Вера. «Ого! Так, Милане Паховна, что скажете?» Бабка не спешила с ответом. Ее задело, что по старшинству ее посчитали младше Ирки, и она дала понять, что недовольна этим. И продержала паузу, пока до Витьки не дошло. Потом сказала неожиданное. «Людей надо ободрить. Я думаю, молельню надо открыть, чтобы с Богом могли побеседовать, себя утешить. Оно вам спокойнее будет». «Так это работы ж сколько. Иконы нужны. То сё, попа нет». Старуха сурово посмотрела и показала небольшой листок бумаги с нелепо раскиданными прорезями. «Вот икона. А когда Иисус проповедовал, икон у него не было, попов не было. А по святей многих нынешних был. На осле ездил, да пеше ходил, не на мерседесах». «Да вы, Милане Паховна, раскольница. И что это за икона?» «Не раскольница, я православная, крещенная. А икона от матери моей. Раньше за иконы наказывали. Вот и надоумили нас. Жили тут питерские. Ставишь такой святой лист перед свечкой и видишь образ Бога. А если молитва угодно, то и посредник не нужен. Вот так-то вот». Витьке с трудом удалось не начать ржать, свистеть или мотать башкой. Бабка реально удивила. С другой стороны, пусть молится, не помешает. «А со свинками погодить бы лучше. Скоро трава пойдет, и мы сможем щи из молодой крапивы варить, и свинкам будет жорево. А месяц как-нибудь до травы продержаться, заколоть-то просто. Только они за лето-осень веса наберут. Негоже сейчас их колоть». «А кормить чем?» — спросила практичная Ирка. «Руководство в полном составе вполне годится. Вон у крыльца валяется и Костика, сволочь. Я ему танцы не прощу, гаду». «Какие еще танцы?» «Забава у него такая, обалдуя была. Положит мои вставные челюсти на пол и пляшет. Танец маленьких лебедей, или, как он говорил, еще и фандага. Вниз-то не смотрит, наступит или не наступит в плясе-то. Мне Бог спас, не наступил, а трижды плясал». «Ладно, Ир, что скажешь?» «Пиши, Вера, в план. Сразу за едой машины чинить. Без транспорта нам никак». «Можно Валентина попросить? Он в этом деле понимает». «Он алкоголик», — брезгливо заметила Ирка. «А что остается, да алкоголик он за свои бабы?» «Эк, вы хватили. Да жены алкоголиков самые несчастные люди в мире». Сознанием дело воскликнула Ирина. «Не скажи, не скажи. Частенько бабы сами мужей на выпивку толкают. Потому как есть такая гадючая порода. И алкаши для них как раз подходят. Все время сидит под каблуком. И всегда виноват. Она им командует, как хочет. И ее же еще и жалеют, бедняжку». Ира аж задохнулся от возмущения. «Да мою маму знаете, как отец бил?» «Вот-вот, а потом извинялся, на коленях ползал, просил простить». «Конечно, виноват же». «Вот-вот, и получается, что приятно вдвойне. Вон он какой грозный бывает, настоящий мужик. И она при нем вроде как слабая женщина. А как протрезвеет, опять его унижать, да и под каблук. И опять виноват навсегда». «Не про твою маму речь, а часто и так. Если разведутся, то опять за алкоголика замуж идут и разводятся, когда пить муж бросит. Неинтересно с таким жить, который с-под каблука вырвался». Ирка обиделся на дулс. «Вот чем-то и впрямь был тоже пьющий».